Глава 17. Тело просыпается быстрее, чем мозг. Двигаться не хочется, а открывать глаза тем более. Приятное чувство, когда ты понимаешь, что сон уже ушел, но ты все еще в полудреме. Провожу ладонью по постели, пусто. Открыв глаза, понимаю, что я в спальне одна. Интересно, давно проснулся? Не знаю, когда Артов заснул, гладил меня по волосам и целовал, пока я не отключилась. Сажусь на кровати и осматриваюсь. Вчера ничего не видела, не обратила внимания. Он не дал опомниться. Почти нет мебели. Большая кровать, на которой мы спали, и шкаф с зеркальными створками 3 метра шириной. Даже прикроватных тумбочек нет. На окнах римские шторы непонятного бежевого цвета. Понимаю, что вся моя одежда еще вчера осталась внизу. Не с голой же попой разгуливать по квартире. Открываю шкаф. Верхний ряд занимают рубашки различных цветов. Нижние брюки. Надеваю первую попавшуюся рубашку, почти по колено. Подкатываю рукава. Все как в фильме, когда девушка, проснувшись с утра в квартире парня, натягивает его вещь, даже если свои имеются рядом. Но у меня выхода нет. Хорошо, хоть ванная комната прямо здесь имеется. Ступаю по голому полу, прохладному и не совсем приятному. В коридоре еще 2 двери. Закрыты. Широкая лестница из темного дерева с никелированными перилами ведет вниз. Помню, как Артов подхватил меня где-то на первых ступеньках и дальше просто нес на руках. Спускаюсь в огромную гостиную, такая же пустая, как и спальня. Небольшой диван, однозначно неподходящий по размеру, плоский телевизор на стене, пара стульев. Я, конечно, не имею ничего против минимализма, но это чересчур. Минимализм по минимуму. Я бы сказала. Из гостиной арка выходит в кухню. Слышу шорохи и звон посуды. Замираю в проходе, облокотившись на стену. Артов раскладывает что-то по тарелкам. Крутится, спешит. Кухня выглядит так же, как и вся квартира. Пусто. Хоть стол и стулья имеются, что уже радует. «Я завтрак заказал для нас». Словно оправдывается, пойманный за интересным занятием. «Ты давно живешь в этой квартире?» 3 года. Пожимает плечами. Что не так? Ощущение, что ты только вчера въехал в новое жилье и еще не успел распаковать коробки с вещами, расставив все по своим местам. Так всегда было. Смотрит непонимающе. Тебе не нравится? Здесь пусто, холодно и неуютно. Ёжусь, закутываясь в рубашку, словно в теплый свитер. Неприятно, в общем. Застывает с ножом в руках, внимательно рассматривая меня. Нужно было промолчать. Не мое это дело, каждый живет, как ему удобно. Не мне судить. Становится немного неудобно, что я опять все испортила своими высказываниями. Никогда не задумывался. А что бы ты изменила здесь? Пытливо вглядывается. Ему действительно интересно? Я же сейчас снова все разнесу в пух и прах, каждым своим словом. Но сам ведь спросил. Разворачиваюсь, снова окидывая взглядом гостиную. Вспоминаю спальню, которую только что покинула, и в голове будто картинка прорисовывается. Спальню бы сделала в фиалковых тонах, ненасыщенных, спокойных и нежных. Легкие занавески на окне и тяжелые шторы. Раздвигаешь их утром, и солнце врывается в комнату, освещая ярким светом пространство. Бьет по глазам, заставляя щуриться и радоваться новому дню. Большая кровать с мягким изголовьем, чтобы было приятно облокотиться и даже задремать с книжкой в руках. Тумбочки у кровати и столик с зеркалом из светлого дерева. Мягкий пуф, который крутится, и обязательно пушистый коврик у кровати, чтобы утром приятно было ступать на пол. Начинаю улыбаться, представляя, как бы все это было красиво. А гостиную? Светлые стены, цвет кофе с молоком. Легкий, приятный. Большой диван, такой, чтобы вся семья, собравшись на праздник, легко на нем уместилась. Большой декоративный камин у стены. Знаешь, такой, который со звуком. Будто прямо сейчас, в реальном времени, в этом камине поленья трещат, и огонек ласкает сухое дерево. На полу обязательно мягкое покрытие с длинным ворсом. Садишься, и ощущение, словно ты на мягкой перине куда-то провалился. Обязательно пара больших цветов в катках, такие с круглыми листьями. А в том углу, указываю напротив, к Новому году можно большую елку поставить, которая макушкой упрется в потолок. украсить ее цветными бантиками и шариками цвета твоих глаз. И сразу станет уютно, по-домашнему. Вздыхаю. Я всегда мечтала о большой квартире. Шепчу еле слышно. В этот момент почему-то вспоминается комната в коммуналке 3×3. Тесная, захламленная, но безумно уютная и родная, потому что в ней жили я, мама и папа. У нас было немного вещей и старый жигуленок, на котором родители и разбились. Он требовал ремонта, а денег вечно не хватало. Папа погиб на месте, мама продержалась 2 часа в реанимации. Жили и умерли в один день, как в той самой страшной сказке. Я осталась одна. А потом появился Валера. Комнату продала, он квартиру, и купили двушку. Только эта двушка с крохотными комнатами, казалось, была еще меньше комнаты в коммуналке. Мизерная кухня, на которой нам даже вдвоем со Славкой мало места. А двушка Алисы по сравнению с моей просто огромна. Мне тесно в моей квартире. Иногда кажется, что дышать нечем. А Артов так бездарно использует огромное пространство. «О чем ты еще мечтаешь?» Обнимает сзади, уткнувшись носом в шею. «Чтобы Славка хорошим человеком вырос. Именно хорошим. Добрым, отзывчивым, понимающим. Всегда поддержал родного человека. Отозвался на чужую беду, был искренним, чистым. Мечтаю дать ему все, а главное — образование. Чтобы смог найти себя в жизни. Понял, кем хочет быть». «А для себя мечта есть?» «Для себя я больше не мечтаю. Просто не смею мечтать. Такие мечты ничем хорошим не заканчиваются. Не хочешь разочаровываться, не жди многого». «Так ведь неправильно». Разворачивает меня, заправляя выпавшую прядь за ушко. «Неужели совсем ничего не хочешь?» Смотрю в голубые глаза, наполненные нежностью и заботой. Не хочу говорить ему. Только не ему. Особенно не ему. «Давай завтракать. Ухожу от вопроса. Все, минутка откровений закончилась. Прежняя Вика вернулась». «Останешься?» Вопрос, который я предполагала услышать. «Нет, после обеда Ритка с детьми вернется. Я Славке в большой парк сходить обещала. Он всю неделю в садике, потом в квартире, иногда на детской площадке. В выходные мы гуляем, чтобы набегался на неделю вперед. Выплеснул накопившуюся энергию. Я обещала». Артов молча смотрит, не возражает. «Тогда отвезу тебя домой». «Не нужно, вызову такси. Так лучше». «Определенно лучше. Нужно все обдумать и переварить. Подальше от Артова». «Я вызову сам». Поджимает губы. «Сейчас?» «Да». Утыкаюсь в тарелку. Есть совсем не хочется. Слышу, как он набирает номер и называет адрес. Вот и все. Романтика закончилась. Мы снова прежние, ничего особенного. Нахожу вещи, одеваюсь, скидывая его рубашку на спинку стула. Я уже готова. Он не готов меня отпустить. «Вик, давай увидимся сегодня». Застывает в прихожей, пока я натягиваю туфли. «Куда угодно пойдем. Хочешь, в ресторан, театр, просто прогуляемся». «Я хочу провести время с сыном». Отрезаю, он так и не понял. «Ну, тогда давай приеду вечером. Просто встреча на пару часов». Отрицательно машу головой. «На час». Почти со стоном выдыхает. В голубых глазах мольба, настолько явная, что даже скрыть невозможно. Сглатываю, понимая, что снова и снова поддаюсь ему. Не хочу. Ничего хорошего не выйдет. В итоге разочарование и пустота. Нужно сказать как есть. Пусть грубо, но иллюзии ни к чему. «Паш, давай на чистоту. Я мать-одиночка. У меня есть сын Славка, ему 5 лет. Для меня он самое важное. Если передо мной встанет выбор, мужчина или мой сын, я выберу второе безоговорочно. Но тебе все это не интересно, да и не нужно. Тебя привлекают юные девочки, не обремененные детьми, проблемами с жильем и непутевыми родственниками. Вот твой формат, чтобы было легко и просто. Поэтому не нужно пытаться создать то, чего быть не может. Не нужно ночей в обнимку, совместных завтраков и глубоких взглядов. И в душу ко мне лезть не нужно, я тебя туда не приглашала. Секс у нас фантастический. Прикрываю глаза, вспоминая нашу ночь. Мы можем периодически видеться, но по принципу встретились и разошлись по своим углам. Большего не прошу. Большего ты мне дать не можешь». Артов сглатывает, не сводит с меня взгляда. непонятные эмоции. Как будто он сейчас для себя что-то определил, решился на что-то важное. Жестко. Честно. Слишком. Достаточно, чтобы понять друг друга. Я понял. Подтверждает. Пока. Хороших выходных. Покидаю квартиру, чтобы заскочить в лифт, так вовремя открывший свои двери. Только внутри выдыхаю, словно после сложного экзамена. Смогла. Сказала, ни разу не запнувшись, четко и понятно. Как есть правду. В горле стоит противный ком. Вязкая слюна не дает свободно сглотнуть. Понимаю, что меня трясет. Слезы вот-вот предательски хлынут из глаз. Но плакать нельзя. Ни сейчас, ни здесь. Сохранить лицо. Оно мне еще не раз понадобится. Дома. Пока Славки нет, зарыться в подушку и нареветься вдоволь, чтобы на пару месяцев хватило. Нужно заканчивать наши встречи с Артовым совсем. Ни к чему хорошему для меня это не приведет. Я ему не нужна, тем более с ребенком. Никто не хочет брать женщину с ребенком. Чужие дети никому не нужны. Хотя уверена, если бы у Алиски был ребенок, Марку это бы нисколечко не помешало. Все закончилось бы тем же. Алиса – его жена. Но это Марк. Павел же совсем другой. Он не сможет взять на себя ответственность за кого-то еще. Просто не захочет.